Замок черного железа. Специально для сайта aulade.ru. Книга первая. Глава 17. Как говорится, дети из бедных семей взрослеют рано. И эта фраза идеально подходит к Джанте. Он стал заниматься домашними делами, как только пошел в начальную школу. Долгие часы его отец работает на фабрике, пока мать готовит рисовое вино для их небольшого семейного бизнеса. Хоть и с трудом, но их родители поддерживали семью и сумели поднять двух мальчиков. В прошлом Джанте не мог оценить тяжелую работу и усилия своих родителей, но это изменилось 2 года назад. Во время выходных он увидел, как его мать, после закрытия магазина поздно ночью, занималась домашними делами, не давая себе отдыха. Смотря на нее, он видел, как она таскала свое полноватое тело и мыла полы. Тогда Джанте и заметил, что его мать больше не была такой стройной и молодой, как он ее помнил. В тот момент Джанте ощутил сильную печаль и заметно повзрослел. С тех пор Джанте, как мужчина, взял на себя ответственность за свою часть обязанностей для своих родителей и для этой семьи. Каждые выходные, когда его сверстники играют и веселятся по соседству, Джанте находится дома и помогает матери в домашних делах. По пути Джанте также перенял ее навыки варения вина, в конце концов, год назад достигнув ее уровня. Даже их постоянные клиенты не могли ощутить разницу между вином, сделанным им, и его матерью. Как ни странно, сон этой ночью был без сновидений, что позволило Джанте отлично отдохнуть. Когда часы пробили 6, спящий Джанте открыл глаза. Небо снаружи все еще было довольно темным, но уже был виден тусклый свет, поднимающийся с восточного неба. Джанте посмотрел на будильник возле кровати. Сейчас 6:05. Как и большинство юношей его возраста, он любил поспать, и за исключением редких случаев, он просыпался не раньше 7 утра. По привычке закрыв глаза, чтобы продолжить спать, Джанте обнаружил, что голова его ясна, а тело наполнено энергией. От сонливости и следа не осталось. В прошлом, когда он просыпался, его разум был затуманен, но сегодня утром он был как первоклассный кристалл, прозрачный и без примесей. Безуспешно попытавшись продолжить спать, Джанте сдался и встал с постели. Будучи в одном лишь нижнем белье, Джанте начал кокетливо крутить задницей. Так как никого рядом не было, то можно было не беспокоиться, что кто-то может увидеть его извращенные действия. Покрутив задом 60 раз по часовой и 60 раз против часовой стрелки, это очень давняя привычка Джанте. Его отец однажды сказал ему, что мужчина каждое утро должен двигать бедрами, чтобы увеличить производительность. Джанте запомнил слова отца, но только когда он повзрослел и застал своего брата с девушкой дома, он понял важность держать эту часть себя в тонусе. С тех пор он тайно начал заниматься этим тренингом каждое утро. Хотя Джанте все еще девственник, и за исключением нескольких размазанных снов по ночам, его младший братишка еще не начинал своей деятельности, тем не менее, все мужчины хотят, чтобы этот аспект был настолько мощным, насколько это возможно. Любой мужчина поймет. Сначала он не заметил, но когда уже начал свою зарядку, Джанте обнаружил, что его трусы образовали палатку. Маленький парнишка был особо силен по утрам. Когда он заглянул в дверь, малыш уже превратился в большого парня, стоящего высоко и гордо, с обнаженными венами. Его мощный взгляд мог напугать людей. Подрогав его рукой, он на ощупь был как деревянный ствол. «Ты должен терпеть. Пока неизвестно, когда я смогу призвать тебя для другой цели». Закончив упражнение, он открыл маленькое чердачное окошко и начал делать различные упражнения на растяжку. Затем оделся и спокойно спустился по лестнице. Закончив с ванной, он начал готовить завтрак для своей семьи. На данный момент семья не могла позволить роскошный завтрак, поэтому сегодня была простая рисовая каша. Рис пропитывался всю ночь, и утром был уже мягким. Вид белых зерен пробуждал голод. Рис был пропитан, оставалось только начать готовить. Поскольку город Черного Пламени был богат углем и имеет большие запасы ресурсов, цена на уголь в городе низкая. Корзина угольных шаров, изготовленных из фабричных угольных щепок, могла быть куплена всего за несколько десятков медных монет. Пусть и легко было купить угольные шары, но вот техника разведения огня у Джанте заняла много лет обучения. В прошлом году ему приходилось использовать сосновое масло, чтобы развести пламя. Теперь, даже без соснового масла, он может добыть огонь для готовки минут за 10. Разведя огонь в кухонной плите, Джанте вымыл горшок и начал кипятить воду. Под раскаленным пламенем плиты вода закипела вмиг, и Джанте вылил пропитанный рис в горшок, прежде чем накрыть его крышкой. Проверяя огонь, Джанте улыбнулся и обнаружил, что, будучи в состоянии полностью выполнить хозяйственные работы для своей семьи, удивлять их и делать их счастливыми, при этом создает очень удовлетворяющее чувство. Поскольку каше все еще требуется по крайней мере час приготовления, остается еще много времени. Оглядевшись по кухне и поразмыслив, Джанте отправился в магазин рисового вина, и достал пустые глиняные сосуды, которые лежали внутри двора. Используя воду, добытую из колодца во внутреннем дворе, Джанте тщательно помыл их, прежде чем поместить под карнизом дома. Когда он уже почти закончил, небо стало ярким. Больше часа домашних хлопот образовали пот на лбу у Джанте. Когда удовлетворенный Джанте поставил последний сосуд под карниз, он с удивлением обнаружил, что в дверях кухни стоит его мама, и неизвестно было, сколько она там стоит. «Маленький фруктик, что ты делаешь?» «Привет, мам. Я проснулся сегодня немного раньше, так что подумал, что мог бы сделать кое-что по дому». «Глупый ребенок. Сейчас период, когда твое тело растет, и тебе необходимо больше спать». Мать вытерла пот с его лба. Когда они вошли на кухню, мама Джанте проверила горшок, и по состоянию каши внутри ей удалось угадать, насколько рано встал ее сын. «Будь умницей и иди спать. Ты уже половину домашних дел переделал за утро. Покушаешь, когда проснешься». «Мам, я правда не устал», — беспомощно ответил Джанте. «Подойди ко мне. Расскажи, что случилось? Это потому, что ты недавно встретил новых друзей, и у тебя нет денег? Я заметила, что ты стал вести себя очень странно с прошлой ночи». Его мама приблизилась и прошептала, как будто сплетничая. «Если дело в этом, то ты всегда можешь получить от меня деньги. Перед девушкой мужчина должен быть щедрым, чтобы быть привлекательным. Ты не должен быть слишком скупым. У меня есть немного сбережений, но не говори своему отцу». Джанте безмолвно посмотрел на свою мать. Да что с ее воображением? В конце концов, после бесполезных протестов и будучи едва ли не за ухо оттащенным, Джанте был вынужден вернуться в свою комнату досыпать. «Это возраст, когда твое тело растет, и больше отдыха позволит ему вырасти еще выше». Глядя в спину ворчащей матери, Джанте вернулся на свой маленький чердак, чувствуя себя и тронутым, и беспомощным. Его лицо было как будто он возвращается в клетку. Однако, несмотря на то, что сказано, факт заключался в том, что Джанте не сможет уснуть. Немного подумав, он закрыл окно и вошел в замок Черного Железа. Его ранний опыт, похоже, улучшили уровень синхронизации между ним и замком. Все, что требовалось, это подумать о замке, закрыв глаза, и дверь, естественно, проявлялась перед ним. Когда он сосредоточил свою волю на двери, одновременно произнеся вход в своем сознании, Джанте сразу оказался внутри замка. «Прекрасный и непоколебимый лорд замка, добро пожаловать в замок Черного Железа!» Панель исчезла вскоре после появления. По правде говоря, хоть он первоначально чувствовал себя неловко от того, что дает себе такой титул, но Джанте чувствовал себя действительно хорошо каждый раз, когда он это видел. «Прекрасный, непоколебимый лорд!» Джанте выпятил грудь и встал прямо, осматривая территорию перед собой. Глазами он заметил, что участок земли остался все таким же, каким был, когда он ушел прошлой ночью. Не было видно никаких изменений. Странного вида маленькое деревце, просторный участок земли, а также кусок железа, который он использовал как маркер. Его поле зрения, за исключением вышеупомянутых вещей, не было ничего другого. Проведя немного времени, наблюдая за маленьким деревцем под названием «Дерево-сокровище тысячи кармических фруктов Ликарис Радиата» и не увидев на нем видимых изменений, Джанте решил посмотреть на семена, что вчера посадил. Размышляя о своих усилиях прошлой ночью, Джанте вдохновился и несколько раз шагов долетел до участка земли. Он присел на корточки и стал внимательно наблюдать за грядками. Понимая, что прошла только одна ночь, Джанте не огорчился, когда увидел, что семена кукурузы, которые он посеял, никак не проявились. Основываясь на знаниях в области сельского хозяйства, полученных в школе, для того, чтобы кукуруза начала прорастать, потребуется не менее недели. А сейчас было еще рано. Внезапно Джанте врезал себе по лбу, вспомнив, что после посадки он был слишком взволнован и не полил семена. Это очень глупая ошибка, но, к счастью, еще не слишком поздно. Он может исправить это, принеся чуть позже в замок пару ведер воды. После осмотра кукурузы Джанте перешел к картофелю и был сильно удивлен тем, что картофель уже начал прорастать. Хоть он и удостоверился, что положил картошечку ростком вверх, он не ожидал, что они прорастут за ночь. Некоторые ростки даже достигли размера побега фасоли, а самый большой посаженный кусок дал аж 2 побега. Игра началась. Джанте был очень взволнован. Черт возьми, с этой землей, даже если в будущем можно будет посадить только картошку, мне не придется беспокоиться о том, чтобы не умереть с голоду. В этот момент это было единственное, что пришло ему в голову. Успокоившись, Джанте открыл панель атрибутов замка. Замок Черного Железа. Длина – 1 кроса. Ширина – 1 кроса. Духовная энергия – 0,3. Заслуги – 3. Запас базовой энергии – 0,2. Особенности изготовлено. Нет. Увеличенная на 1 заслуга была ожидаема, но внимание Джанте привлек атрибут духовной энергии, который еще вчера был пустым.